Илья Ильич задумчиво наблюдал в зеркальное окно за Запашным. Тот выглядел совершенно спокойно. Сидел не вальяжно, но и не напряженно, и только тонкие пальцы нервно теребили края носового платка. Стасик был приятным парнем с правильными чертами лица, ладной спортивной фигурой, одет чисто и аккуратно, и только какие-то нелепые бусы на шее и множество всяких браслетов, фенечек и колец на руках отличало его от нормального мужика. «Да что ж вас на гомосятину-то тянет? Красивые мужики, девок надо тискать, детей рожать! Образовали культю из двух здоровых парней, и не вырастет из вас ничего», — размышлял полицейский. Внешне Стасик чем-то походил на Петренко. Примерно одного роста и телосложения. Только рядом с накачанным и мужественным Костиком Запашный имел вид более утонченный. Во время допроса он театрально всплескивал руками, потирал тонкими пальцами виски и всячески манерничал, что безошибочно указывал на его сексуальную ориентацию. А молодой человек сидел по ту сторону окна, вытирал пот и посматривал на часы. Он торопился. Надо срочно вырваться отсюда, а тетка, которая допрашивала, куда-то удалилась, попросив немножко подождать. Он нервничал, разговор кружился вокруг кардебалета, Петренко и Турции, но пока не касался других тем, и это несколько успокаивало. Стасик корил себя за то, что так легкомысленно открыл дверь, подумал, что это таксист приехал и поднялся за багажом. Надо было просто покинуть квартиру, нашел бы, где переночевать. И пока следственные органы разобрались, где он, да с кем... Почему не купил билет на самолет? Он ругал себя разными словами, что пожалел последние деньги на покупку. Все боялся, что-нибудь сорвется. Пойдет не так, и его стройный план по получению большого наследства сорвется. Он знал, что им интересуется полиция. Мать предупредила по телефону, но не думал, что они приедут так скоро. А ведь только несколько часов назад он получил драгоценные бумаги и еще не совсем осознал, что является богатым человеком. И сейчас надо поскорее закончить эту нудную процедуру и бежать, бежать из этого города, из этой страны, вдаль светлую и счастливую, с морским бризом и криком чаек. У Захарченко и Светланы Петровны не имелось никаких оснований для задержания. Санкцию на обыск съемной квартиры они получат только завтра, но отпускать Запашного не собирались, потому что он ближайшим рейсом спокойно улетит в любую страну и плевать ему на подписку о невыезде. У него на руках все зарубежные счета и документы, которые предоставил нотариус Добродеев. Илья Ильич на 100% уверен, что чемоданы Стасика стоят у порога. Только одно могло задержать ненадолго. Быстро решить вопрос с особняком, который стоит больших денег, не получится. А терять огромную сумму Запашно не захочет. Значит, он доверил кому-то продать недвижимость и перевести деньги в банк другой страны. Но кому? Только одна кандидатура приходила на ум. Адвокат Белоцерковский Петр. Его мог сосватать Костик Петренко. Захарченко решил проверить догадку и позвонить. Он нашел в своих записях номер телефона адвоката, и после недолгих переговоров полицейский довольно ухмыльнулся. Он оказался прав. Танцор является клиентом Белоцерковского. Адвокат не собирался делать тайны из того, что Запашно поручил ему за хороший процент продать недвижимость. Дверь открылась, в кабинет вошли Наташа и Ирин. То, что Иванова уверенно опознала убийцу, не являлось полной правдой. Она вперилась в него взглядом и точно сказала, что глаза его, но об остальном имеет большие сомнения. Больше и не требовалось. Главное, что появились основания. Этого хватило, чтобы задержать танцора на 48 часов по подозрению в жестоких убийствах трех русских девушек на территории турецкого курортного города. Это известие привело Славика в неописуемый ужас. Причем его сразило не то, что его подозревают в убийствах, а то, что он проведет ночь вместе с уголовниками. Он визгливо скулил и обливался потом, клялся, что придет в полицию по первому требованию, что он никого не убивал и что у него слабое здоровье.